Глава 12. Москва, июль 1945 года. «Что-то я не пойму, Иван Харитонович, чего ты со своей компанией привязался к этой машине?» — недоумевал комиссар. «Второй раз докладываешь по убийствам железнодорожников, и опять какой-то хорьк. Ты отправил ориентировки на него в ОРУД ГАИ?» «Конечно, Александр Михайлович. Как только получили подтверждение, что отпечатки протектора принадлежат этому автомобилю, сразу отправили запрос с требованием принять все меры к поиску». «Так что ж тебе еще надо?» «Понимаете, нет у нас других серьезных зацепок в деле», — настаивал Старцев. «Потому и копаем в этом направлении». «Как нет? Ты же минуту назад заявил о появившемся первом свидетеле. О подробном рассказе этой девчонки, Полины. И что же? Опять нет зацепок?» Иван с нотками обиды пояснил. «Рассказала она немало и даже попыталась описать внешность всех троих бандитов. А что нам, товарищ комиссар, прикажете делать с этим описанием? Один в коричневом кожаном шлемофоне, как у летчиков, другой в офицерском кителе без погон, третий в кепке и в плаще. Да в таком виде половина населения по улицам ходит». Замечание было справедливым и уместным. Народ в послевоенной столице и в самом деле одевался более чем скромно. Особенно это касалось мужской его части. В первый год войны почти все производство спешно перепрофилировали под военные нужды. Швейные фабрики вместо привычной одежды стали изготавливать комплекты форменного обмундирования. Защитные камуфляжные сети, тенты, чехлы, палатки, вещмешки. Со складов и из магазинов все запасы гражданской одежды разошлись довольно быстро. Наступила эра дефицита. Женщины еще умудрялись что-то мастерить для себя вручную или на швейных машинках, которые тоже были далеко не во всех семьях. А мужчины в лучшем случае донашивали то, что сохранилось до военных времен, или надевали то, в чем вернулись с фронта. «И все-таки я не понимаю, что твоей группе дадут сведения по немецкой машине», уже без былой решительности сказал Урусов. «Допустим, вам удастся выяснить, кто ранее владел хорьхом и кто его угнал у полковника Конного. Но дальше-то что?» «Есть две причины, товарищ комиссар». «Излагай, я слушаю». «Во-первых, машина угнана у инвалида Хлынова не простыми ворами, а именно теми, кто убивает железнодорожников. Это уже не вызывает сомнений. Так как отпечатки протекторов Хорьха мы обнаружили и в церковном проезде, и в Михалковском тупике. Возможно, убийцы позарились на нее, чтобы сподручнее выслеживать жертву и быстрее уносить ноги с места преступления. Это предстоит выяснить. Уверен, чем больше мы узнаем об автомобиле, тем проще будет найти банду убийц». Комиссар поморщился. «Ладно, с большой натяжкой, но принимается». «Почему с натяжкой, Александр Михайлович?» «Потому что я не совсем понимаю, как твои орлы будут искать бандитов, если те после очередного преступления бросят машину, и ты найдешь ее где-нибудь в лесах, за капотней. Даже отпечатки пальцев на руле тебе не помогут, потому что криминал ежедневно пополняется молодой шантропой и вернувшимися с фронта бойцами, не нашедшими себе применения в мирной жизни». «Давай о второй причине. И покороче, а то мне скоро докладывать наркому». «Вторая причина — это интуиция Василькова», — просто ответил Старцев. Урусов окинул подчиненного странным взглядом, в котором были и удивление, и страх, и вопрос. Вопрос мог бы звучать приблизительно так. «Не пора ли тебе, Иван Харитонович, отдохнуть?» «Васильков Александр Михайлович — непростой человек в этом смысле», — поспешил объясниться майор. «Не понял. Расшифруй. Интуиция у него сильнейшая. Слово наперед видит, как сложится. Я, когда служил под его началом в дивизионной разведке, иной раз рот закрыть забывал от его мыслей и действий. Поначалу они казались непонятными, путанными, непредсказуемыми. А потом выходило так, что выбирал он единственно правильный вариант. Сделал он по-другому, провалили бы задание или вовсе погибли». Глянув на часы и оценив оставшееся время, комиссар кивнул. «У меня есть чуть больше 30 минут. Расскажи подробнее». «Закурить разрешите?» «Кури». «Поначалу мы побаивались немецкую разведку. Мы были не обстрелянные, а не асы с большим опытом. Работали они лучше и более организованно», — начал Старцев, канителясь с папиросами и спичками. «А в 43-м мы не прочь были встретиться с ними на нейтральной с глазу на глаз, потому что не только поднаторели, но и стали на голову выше. Это случилось весной, за 3 месяца до начала Курской стратегической оборонительной операции. Кое-где еще белели снежные островки, но основная масса снега уже стаяла. Группа дивизионной разведки Василькова прошлой ночью вернулась с тяжелейшего двухсуточного задания по вскрытию обстановки при перегруппировке вражеских сил. Потерь, слава богу, не было, но вымотались до предела. Согласно штатному расписанию, Васильков командовал ротой. Хотя, какая там рота? В лучшие времена в разведке дивизии насчитывалось не больше 40-45 разведчиков. Взвод по пехотным меркам. Три спайные группы по 10-12 бойцов, плюс несколько престижных, два повара, ездовые, санитар. А в худшие, после неудачных рейдов, в ротах удело до 15 человек. Отделение. Недалеко от старого оскола затесалась неприступная высотка. Даже не высотка, а так, титька юной барышни на худом растущем теле. Вермахт ускоренно подтягивал резервы, немецкая пехота зарывалась в землю, обустраивая новые линии окопов. Во время подобной перегруппировки во многих местах передовых позиций естественным образом появляются дыры. Но на этой высотке фашист закрепился намертво. Сразу за гребнем Титьки тянулась опушка редкого лесочка. А восточные склоны, да и вся округа были покрыты золотисто-коричневой прошлогодней травой. Целая дивизия из трех полков не могла взять этот чертов прыщ. Потери были огромные. Новый комдив разведку недолюбливал, вызвал Василькова и приказал. Как стемнеет добыть языка, сопроводив свой приказ крылатой фразой. «Живыми без языка лучше не возвращайтесь». Перед завтрашней атакой ему позарез нужны были сведения о свежих пулеметных и минометных точках для подавления их артиллерии. После тяжелого задания разведчикам полагался отдых, но случалось и так, что язык требовался хоть убейся. Тогда приходилось шнырять за линию фронта без передышки каждую ночь. Действующих разведчиков по списку оставалось человек 25. Что делать? Приказ есть приказ. За его невыполнение в боевой обстановке грозил расстрел или, в лучшем случае, штрафная рота. Васильков со Старцевым засели в землянке над картами с недавно разведанной обстановкой. Гадали, кумекали, как и где лучше перейти нейтральную полосу. С этим определились, а дальше поспорили. Иван предлагал продвинуться подальше от высотки и поискать языка поглубже, во вражеском тылу, где враг менее бдителен. Александр стоял на своем, надо лезть в самое пекло и тащить фельдфебеля прямо из окопа. Старцев к тому времени в разведке служил без году неделя и уступил. Построили личный состав, рассказали о поставленной задаче, разделились на две группы. В группу захвата, как всегда, попали сильные, выносливые ребята, 6 человек. Более многочисленную группу прикрытия все остальные. Дождались темноты, перемахнули через бруствер и поползли. Немцы пускали в черное небо ракеты. Левый склон высотки оглаживал луч прожектора. Но группы без приключений добрались до обозначенных рубежей. Прикрытие во главе со старшиной осталось на нейтральной полосе. Группа захвата, Васильков, Старцев и четверо бойцов двинулись дальше. Незаметно просочившись на позиции противника, повернули вправо, добрались до последней линии окопов. На дальней линии всегда было проще взять языка. Там по ночам почти все спали. Правда, и тащить его приходилось дольше. Выследили фельдфебеля, подползли, оглушили. Повезло, все получилось тихо, без единого громкого звука. Уставшие с огромным трудом доперли немецкого бугая до группы прикрытия. Те были посвежее и скоренько доставили гостиниц комдиву. Под утро выяснилось, что в плане сведений фашист оказался бесполезным. Мало того, что он был всего лишь унтер-офицером, так еще и служил в санитарном взводе. Командир дивизии рвал и метал, орал на разведку, как на врагов народа. Благо, не дошло до трибунала. Даже он понимал, что в темноте, во вражеских окопах определить специальность языка невозможно. Пришлось разведке следующей ночью опять готовиться к вылазке. И тут Васильков проявил чудеса своей интуиции. «Саня, при всем уважении, но это же самоубийство», — напирал и пытался отговорить боевого товарища Старцев. «Мы разок там уж побывали, нас ждут там. Это ты понимаешь?» Васильков стоял на своем. «Знаю, что есть другие проходы, но мы пойдем ровно тем же коридором и ровно в то же время. Поверь мне, немчура думает, что мы сунемся в другом месте». И, как это ни удивительно, но он оказался прав. Привычно разбившись на две группы, разведчики миновали нейтральную полосу и беспрепятственно проползли на немецкие позиции в той же точке, где сделали это в прошлый раз. Они полностью повторили предыдущую операцию, за исключением финального аккорда. Языка взяли на другом окопе, чтобы снова не притащить санитара. Звание свежего языка казалось повыше – оберфельдфебель. Он занимал должность помощника командира роты и хорошо знал расположение всех огневых точек, обустроенных на высотке. Комдив наконец-то был доволен. А еще пленный фашист выдал крайне интересную информацию. Оказывается, после наглой вылазки группы Василькова немецкая разведка получила приказ выследить ее и уничтожить. Немцы рассчитали все правильно. После первой неудачи с санитаром русские попытаются исправить ошибку и придут снова. Разделившись на три отряда и усилившись пулеметчиками, фрицы законопатили все три соседних прохода, устроив в них засады. Они были абсолютно уверены, что русские не отважатся идти протаренной дорожкой и обязательно выберут другую по соседству. Они прождали бойцов Василькова почти до утра и снялись с позиции лишь тогда, когда им сообщили о пропаже оберфельдфебеля. Старцев долго не мог в это поверить. А после того случая всецело доверял интуиции более опытного боевого товарища. Когда Старцев закончил рассказ, комиссар удивленно покачал головой, снова посмотрел на часы и поднял трубку телефонного аппарата. «Борисов, записывай», — приказал он секретарю. «Полковник Кононов, командир стрелковой дивизии и состава 2-го Украинского фронта. Записал? Выясни, где находится этот человек. Если будет возможность, сразу соединяй». Телефонный аппарат зазвонил через 10 минут. Урусов выслушал доклад секретаря и кивнул Старцеву на вторую трубку. «Возьми, послушай», — сказал он, пока в трубке трещало и свистело. «Твой Коннов служит в Краснодаре, начальником штаба Кубанского военного округа». Иван поднял вторую трубку, приложил к уху. Через несколько секунд треск стих и послышался ровный мужской голос. «Алло, алло, полковник Коннов на проводе». «Товарищ полковник, вас беспокоит начальник московского уголовного розыска, комиссар милиции 3-го ранга Урусов». Звание комиссар милиции 3-го ранга соответствовало армейскому званию генерал-майор. Полковник почтительно поприветствовал. «Здравия желаю, товарищ комиссар». «Товарищ Коннов, нам необходима ваша помощь. Есть несколько вопросов». «Понял, товарищ комиссар. С удовольствием, если ответ в моей компетенции. Слушаю вас». Старцев подвинул поближе к Урусову открытый блокнот, где значились известные обстоятельства угона Хорьха от штаба дивизии Коннова. Но Урусов, обладая феноменальной памятью, даже не взглянул на записи. «В середине февраля 1945 года от штаба вашей дивизии неизвестные лица угнали трофейный автомобиль «Хорьх». Скажите, как он к вам попал?» Бывший комдив отвечал неторопливо, обдумывая каждую фразу. «Помню, товарищ комиссар, случился такой казус в маленьком местечке Гант. Устроились мы там на первую ночевку и, в общем, да, увели прямо из-под носа. Начальник караула за это едва не угодил под трибунал». «То есть, кто угнал, вы не знаете?» «Нет, конечно. Тогда не до этого было. К большому наступлению готовились, хотя СМЕРШ осматривал следы, допрашивал часового и начкара». «А откуда он у вас взялся, этот распроклятый Хорьх?» «Его приволокли на буксире к новому штабу за несколько часов до угона. До этого на нем ездил командир полка, майор Страдубцев, но он вместе с водителем погиб в Будапеште 15 февраля». «Ага, понятно», — прогудел в трубку Урусов. «Тогда следующий вопрос. А майор Страдубцев когда и каким образом завладел этим автомобилем?» «Он пользовался им всего пару дней. 11 февраля моя дивизия в Будапеште добивала остатки 9-го хорватского горного корпуса СС. В ночь на 12-е его командование на этом Хорьхе попыталось вырваться из окружения. Рота старшего лейтенанта Скрипкина их остановила. Адъютанта прикончили на месте, двух генералов и водителя ранили. Скрипкину за это вручили орден, разбитый Хорьх отдали Стародубцеву. Не пропадать же добро. Механики подшаманили мотор, залатали пробоины, поменяли стекла. В общем, постарались для командира полка, привели в божеский вид». «Так, выходит, до того, как попасть в вашу дивизию, автомобиль принадлежал одному из немецких генералов?» «Пфеферу он принадлежал, это совершенно точно, товарищ комиссар. Командиру 9-го корпуса опергруппенфюрера СС Карлу Пфеферу. Я же этого гада даже допросить успел, пока наши врачи над ним колдовали». «Пфефер, Карл Пфефер», — повторил Урусов. И, посмотрев на часы, поспешил закончить разговор. «Благодарю, товарищ полковник. Вы нам очень помогли». Почти вся оперативно-розыскная группа Старцева занималась последним убийством в Михалковском тупике и последовавшим за ним взломом склада на товарной станции Лихобор. Два опытных майора и юный лейтенант Ким произвели осмотры мест преступления, как говорится, по горячим следам. Теперь же там без спешки работали Егоров, Байко, Горшеня и Баранец. Кость Ким, как всегда, был оставлен в рабочем кабинете управления, скучать возле телефона и бегать по кабинетам в качестве посыльного. Надежд на то, что четверка сыщиков обнаружит что-то новенькое и интересное, практически не было. Разве что на сторону правосудия встала бы нелепая случайность. К концу июля 1945 года в море уже поняли. Убийцы действуют профессионально, не оставляя улик и следов. Васильков работал по реализации своей версии, и Старцев решил ему в этом помочь. Не без помощи комиссара Урусова, фронтовые друзья выяснили подробности о двух плененных в Будапеште немецких высших офицерах. На это ушло несколько часов. Хельмуту Дернеру на момент прорыва из осажденного Будапешта было 36 лет. На службу в СС он поступил в 1939 году из полиции в звании капитана. Командовал ротой, участвовал во французской кампании, был ранен, награжден железными крестами двух степеней. С 1941 года воевал на Ленинградском направлении Восточного фронта, где получил еще два креста – золотой немецкий и рыцарский. Затем были батальон, полк, дивизия и петлицы штандартенфюрера. С октября 1944 он в Венгрии, и здесь отчаянные бои, награда, повышение до оберфюрера. Это где-то посередине, между полковником и генерал-майором. Погоны полковника, но генеральские лампасы и белые отворота на шинельном воротнике. Незадолго до прорыва Дернера назначают на должность исполняющего обязанности начальником штаба корпуса. Это, несомненно, очень высокий прыжок по карьерной лестнице, ведь новая должность четко соответствует званию генерал-майор, безо всяких натяжек. Карл Пфеффер оказался куда более интересной персоной. Опергруппенфюрер СС, третье генеральское звание, равное генералу войск вермахта. Такого высокого звания за всю историю Третьего рейха были удостоены всего лишь чуть больше сотни человек. Под вечер в рабочий кабинет оперативно-розыскной группы Старцева поднялся дежурный и под роспись передал Ивану Харитоновичу две телефонограммы. Затаив дыхание, сыщики ознакомились с их содержанием. С исполняющим обязанности начальника штаба 9-го хорватского горного корпуса дело обстояло худо. 12 февраля 1945 года оберфюрер СС Хельмут Дернер скончался от полученных ранений в советском госпитале, развернутом на юго-восточной окраине Будапешта. Обергруппенфюрер СС Карл Пфеффер, при великой радости сыщиков после двух неопасных пулевых ранений, полученных во время неудавшегося прорыва, выздоровел и давно выписан из того же госпиталя. В ожидании суда он содержался во внутренней тюрьме управления НКГБ СССР по Ивановской области. Это было далековато от Москвы, но все-таки Старцев с Васильковым предпочли очную встречу с генералом, нежели короткий телефонный разговор с использованием незнакомого переводчика. Выхлопотав через Александра Михайловича Урусова разрешение на часовое свидание с важным эсэсовцем и не дожидаясь следующего дня, они сели в служебную эмку и выехали из столицы на северо-восток. 300 километров по дорогам Подмосковья, Владимирской и Ивановской областей они преодолели с двумя остановками за 7 часов. К утру прибыли в Иваново, ни водитель, ни Старцев с Васильковым этот город раньше не посещали. Пришлось поплутать по кривым улочкам и дважды обратиться за помощью к постовым милиционерам. Наконец машина остановилась у цели под высокими металлическими воротами. Сбоку на бесконечно длинном каменном заборе краснела табличка с наименованием тюрьмы. В закрытом учреждении управления НКГБ все было подчинено строжайшему распорядку. Дежурный выслушал сотрудников МУРа, заставил сдать личное оружие и расписаться в каком-то журнале. Затем забрал все документы и предложил подождать. Бюрократическая канитель с проверкой удостоверения разрешения, подписанного известными на всю страну должностными лицами, с непременными телефонными звонками и вызовами местного начальства, заняла минут 45. Наконец, канитель закончилась, сыщикам вручили картонную папку с фото и биографии немецкого генерала. Проводили по длинным сумрачным коридорам и запустили в комнату свиданий. «Ждите», — Не обременяя себя вежливостью, бросил сотрудник тюремной охраны и захлопнул металлическую дверь. «Заключенных они ненавидят, а всех остальных слегка недолюбливают», — негромко заметил Васильков. Сунув руки в карманы, он прошелся по небольшой комнате без окон, разделенной пополам толстой решеткой и мелкой металлической сеткой. По обе стороны от сетки, друг напротив друга, стояли деревянные столы, без ящиков и тумб, а также по одной табуретке. На столе, предназначавшемся для гостей, стояла латунная пепельница, эдакая странная и чуждая для местной строгости вольность. В каждую из половин комнаты вела своя дверь. Старцев вздохнул, пристроил к столу тросточку, плюхнулся на табурет и, раскрыв папку, принялся изучать содержимое. Карл Пфефер Вильденбрух родился 12 июня 1888 года в Рюдерсдорфер, Калькберге, провинция Бранденбург. «Господи, язык вывихнешь!» – ворчал он. И вдруг наткнулся на приклеенное фото. «О, красавец! Мотиво! Не желаешь полюбоваться на великого арийца?» Александр подошел поближе, встал сбоку от товарища. Черно-белый снимок был хорошего качества. С фото на них смотрел немолодой мужчина, стоящий на перроне железнодорожной станции. Вдоль перрона протянулись вагоны пассажирского поезда. Дальше виднелись лес столбов и натянутая между ними маскировочная сеть. Во внешности мужчины не было ничего выдающегося. Генерал скорее напоминал простого ремесленника или крестьянина. Руки его были заложены за спину, в щуплой сутулой фигуре, в узких плечах и нерешительности – угадывался не боевой офицер, а человек, засидевшийся в штабах, за картами и прочими бумагами. Непокрытая фуражкой почти лишившаяся волос голова. Мешковатый офицерский китель без ремня и портупея с петлицами группенфюрера СС на черном воротнике и железным крестом на левом нагрудном кармане. Чисто выбритое лицо, взгляд строгий и одновременно усталый. Плотно сжатые тонкие губы. «Тоже мне, генерал, уставший от жизни старик, ей-богу», — оценил старца. «Сколько ему на момент съемки?» «Здесь он еще группенфюрер СС, не знаю. Посмотри, в какие сроки он получил второе и третье генеральские звания». «12 марта 1939 года вступил в СС, билет, номер. Назначен в штаб рейхсфюрера СС, ага, вот. 1 октября 1939 года назначен командиром дивизии СС «Полицай» с присвоением звания группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции. А в обергруппенфюрере его произвели в 1944-м. Снимок сделан летом, значит, минимум год назад. Он с 1888 года, значит, 56, а выглядит на все 65. Обсудить несоответствие внешности возрасту они не успели. Дверь за сеткой распахнулась, в дальнюю половину завели сутулого старца в грубой серой робе с нашитым на груди номером. Иван с Александром сначала не поверили, что для беседы к ним привели того самого немецкого генерала, который взирал на них с фото из папки. Только когда старец сел за стол напротив и лицо его осветилось лампой, оба майора заметили определенное сходство. Охранник вышел за дверь и запер ее с другой стороны. Сыщики остались с фрицем с глазу на глаз. Бывший генерал посматривал на двух молодых мужчин с недоверием и страхом. Скорее всего, он каждый раз испытывал беспокойство и жуткий страх, когда тюремщики вводили его из одиночной камеры и куда-то вели мрачными коридорами. Он был совершенно лысый, голова лишилась даже тех редких седых волос, которые были пару лет назад. Бледное лицо покрылось сетью мелких морщин, глаза выцвели, плечи стали еще уже. Пфефер и на фото выглядел много старше своих лет, а сейчас и вовсе сдал. Хотя на момент встречи ему едва исполнилось 57. «Давай, Саня, приступай», — толкнул Иван товарищ. Васильков изучал немецкий язык в школе, затем в институте, на фронте в общении с военнопленными закрепил полученные знания. «Здравствуйте, генерал», — начал он. «Я майор Александр Васильков. Это мой коллега, майор Иван Старцев. Мы из уголовного розыска города Москвы. Занимаемся расследованием цепочки убийств мирных советских граждан». Кивнув в ответ на приветствие, Пфефер растерянно глянул сначала на одного сыщика, потом на другого. Он явно не понимал, что от него хотят. «Эти убийства не имеют к вам никакого отношения», — успокоил немца Васильков. «Но вы можете нам помочь». Эсэсовец кашлянул в кулак, прочищая горло, и чуть подернул левым плечом. «Спрашивайте», — тихо сказал он. «Но я должен предупредить, что никогда не бывал в Москве». Васильков приступил к допросу. Наиболее важные ответы он переводил Ивану, не относящиеся к делу, опускал. Карл Пфеффер выглядел очень уставшим, загнанным и разочарованным человеком. Он потерял в этой жизни все, чего добивался долго и с немалым трудом. Звание лейтенанта он получил в 19 лет, потом грянула Первая мировая война, на которой он командовал артиллерийской батареей. Бегал по окопам полковым адъютантом, служил в генеральном штабе германской армии и в Багдаде под командой фельдмаршала фон дер Гольца. В 1919 году Пфеффер перевелся в полицию, в скором времени дорос до главного полицмейстера Магдебурга и отправился работать инспектором жандармерии в Чили. Он везде добивался успеха, потому что заводил нужные знакомства, предлагал что-то новое, был исполнительным и усердным служакой. В полиции Карл дорос до генеральского чина. 1939 год стал в его жизни переломным. Он вступил в СС, поработал в штабе рейхсфюрера, получил под свою команду дивизию и звание группенфюрер СС. В 1943 его назначили командиром 4-го армейского корпуса СС, а менее чем через год он уже щеголял в мундире обергруппенфюрера и командовал частями СС в Венгрии. Карл долго и трудно полз вверх по карьерной лестнице, и вдруг в его жизни в одночасье рухнуло все. Перестал существовать Великий Третий Рейх, исчезла его непобедимая армия, погибли и разбежались его вожди. С Пфеффера сорвали генеральские погоны, а самого засунули в одиночную камеру. И пока кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями, а также обладатель почетной шпаги рейхсфюрера СС хлебал тюремную баланду, в стране победительницы шла подготовка к суду, будущее решение которого предсказать не взялся бы ни один человек. Бывший генерал разговаривал с московскими сыщиками слабым, дрожащим голосом. На вопрос отвечал коротко и по делу. Несмотря на свалившиеся на него беды, свои мысли он излагал достаточно ясно. 20 минут беседы не дали ровным счетом ничего. Те сведения, которые по крохам выдавал Пфеффер, не имели никакой ценности. Отвечая на вопросы Василькова, немец рассказал, как в 1943 году вместе со вторым генеральским чином он получил в подарок от рейхсфюрера почти новенький хорьх. «Автомобиль долгое время простоял в гараже РСХА и не использовался по назначению», — поведал генерал, и как умер от язвы желудка его первый водитель, молоденький оберштутце СС. Дал короткие характеристики и описал тех людей, которые находились в автомобиле в момент прорыва со двора будапештского отеля «Континенталь». Их было трое – исполняющий обязанности начальника штаба корпуса оберфюрер СС Хельмут Дернер, личный адъютант Пфеффера штурмбанфюрер СС Бруно Хоффман и водитель шарфюрер СС Франц Фишер. «Да, первые 20 минут пожилой обессилевший немец еще держался, отвечал на вопросы, на самом деле не понимая, какое отношение его хорьх имеет к череде убийств в окрестностях двух товарных станций Московской железной дороги. Потом вдруг все разом изменилось, словно стальная струна со звоном лопнула внутри этого человека. А следом надорвались и рухнули незыблемые ранее принципы. Губы его задрожали, он закрыл лицо трясущимися ладонями и, всхлипнув, попросил. «Я хочу курить. Позвольте папиросу. Мне в камере не разрешают курить». Сыщики переглянулись и не нашли причин для отказа. Почему бы пожилому пленному офицеру не выкурить папиросу? Что в этом преступного? Если этого старца отпустить, он и на свободе долго не протянет. Зачем же мучить и издеваться перед концом? Старцев тряхнул пачкой беломора, Васильков чиркнул спичкой. Иван прикурил и просунул тлевшую папироску сквозь мелкую сетку. Генерал бережно принял гостинец, запрокинув голову, несколько раз затянулся. Табак успокоил его, придал уверенности. Пфеффер стряхнул пепел в придвинутую вплотную к сетке пепельницу, благодарно кивнул и ровным, успокоившимся голосом сказал. «Хорошо. Господа офицеры, я раскрою вам одну тайну, надеюсь, она поможет в вашем расследовании, ибо я никогда не приветствовал гибель мирного населения». Первые километры обратной дороги сыщики молчали, но не потому, что им нечего было сказать, а скорее от переполнявшего обоих удивления. На подъезде к Лежневу Иван не выдержал, перестал крутить свою трость и с раздражением сказал. «Сейчас бы водки махнуть, наркомовскую норму или сразу две. Похожее состояние у меня было, когда первый раз приехал на место убийства. Тогда я тоже ни хрена не понимал, что делать». Васильков швырнул окурок в открытое окно. «И я пока не вижу связи». «Нет, Саня, ты своей интуицией опять выстрелил в десятку». «Да что толку от той десятки?» «Брат, даже если никакой связи между московскими убийствами и рассказом Фефера не обнаружится, то никто пенять на твой интерес к Хорьку не станет. Ты копал в его направлении не зря. Ты чуял, что с ним не все так просто. И оказался прав». «Брось», — отмахнулся Александр. «Хорьк после 12 февраля побывал в стольких передрягах. Сколько с тех пор прошло? Март, апрель, май, июнь, июль. 5 месяцев. Целых 5 месяцев, Ваня. А вдруг, чем черт не шутит? Вдруг никто не заметил и не залез, не догадался? И еще один момент. Знаешь, кто больше всех возмущался нашим интересом Хорьку? Кто?» «Урусов, Александр Михайлович. Урусов. Представляй его лицо, когда мы доложим о признании Пфеффера». Друзья радостно обсуждали неожиданный поворот в оперативном расследовании до самого Владимира. В древнем русском городе они решили на полчаса задержаться, чтобы пообедать. Отыскав на крайне рабочую столовку, сыщики и водитель служебной эмки вымыли руки и встали в очередь на раздачу. Водки в столовой не предлагали, но они не расстроились. С удовольствием похлебали густые щи, съели кашу на мясном бульоне и выпили по стакану чая. А когда машина снова побежала в сторону столицы, двух майоров сморил крепкий сон. «Вот и повстречались мы с целым немецким генералом», — проснувшись и поглядев в окно, сказал Старцев. Васильков потянулся, зевнул. «С бывшим генералом», — уточнил он. «Где мы?» «Богородск миновали», — окликнулся с переднего сиденья водитель. «Через полчасика будет Москва». Сыщики закурили, чтобы побыстрее отогнать остатки сна. «Да, ты прав, с бывшим», — поправил стоявший у дверки трость Иван. «Таким важным себя ощущал, покуда при власти был, да при армии. А как дали по башке, так заплакал, на жалость начал давить. Папиросу вон попросил». «Думаю, так бывает со всеми, кто мнит о себе слишком много», — вздохнул Сашка и вдруг засмеялся. «А помнишь, как наш Кац едва полковника из немецкого тыла не приволок?» «Кац? А, да, конечно помню. Интересно, где сейчас Мишка?» «Жив-здоров, слава богу, наш Михаил Ильич. Слышал, что поселился под Ленинградом?» «Отважный мужик». «Это да. Я сначала за него побаивался, а потом ни разу не пожалел, что взял его в разведку». «Еврей, что ли?» — подивился водитель. «Еще какой». «Их разве в разведку брали?» «А чего же не брать?» — вступился за сослуживца фронтовика Старцев. «Чем они хуже? Отличные солдаты, между прочим». «Ну, не знаю». «Евреев в полковую и дивизионную разведку брали с большой охотой. Во-первых, потому что идыш схож с немецким языком, и все евреи на фронте, считай, работали за переводчиков. Во-вторых, командование четко знало, евреи рук в бою не поднимет и к немцам ни за что не перебежит. Это вернейшая для него погибель». К попавшему подразделение Василькова Мишки Кацу поначалу долго присматривались. Не пьет ли, о чем рассказывает. Но Мишка по природе своей родился хулиганистым, дерзким. Если что, сразу давал отпор, да и пил наравне со всеми. В общем, легко вписался в дружный коллектив разведчиков, а через месяц он уже был своим в доску и едва ли не через ночь ползал в составе группы за линию фронта. Таких случаев, чтобы разведгруппа в полном составе погибала в тылу врага, в дивизии никто не припоминал. Случалось, что погибала половина и даже большая часть, но назад возвращались все, так как в разведке существовал неписанный закон. Своих убитых и раненых врагу не оставлять. И вот однажды разведчиков отправили на поиск. Старцев в группу не попал, был легко ранен. Василькова в тыл к немцам не отпустило командование. И поиск возглавил лейтенант с полугодовым опытом. Полгода — это ничто для гражданки, для производства, для освоения новой профессии или другого спокойного занятия. А на фронте все быстро. Хочешь жить, учись, постигай. И пересдачи экзамена не будет. Не сдал — похоронка сухой строчкой. Погиб смертью храбрых. Потому лейтенанта считали вполне опытным и добротным разведчиком. Группа удачно перешла линию фронта, а дальше не заладилась. Нет подходящего языка, и все тут. Охотились долго, пару дней не возвращались. Васильков со Старцевым изнервничались и поклялись всеми правдами и неправдами, что в следующий раз пойдут в поиск сами. Тут пехота соседнего участка сигналит. «Кажись, ваши возвращаются, встречайте. Офицеры туда. Точно, ползут». Но вместо 12 человек всего четверо, да и те волокут по промерзшей земле раненых товарищей. Свистнули своих, перебрались через бруствер, поползли навстречу помогать. А там Кац за старшего, еле живой от усталости, шепчет. «Четверо раненых, забирайте». А там позади четверо убитых дожидаются, мы за ними. Так или иначе, в свое расположение вернулись все, 8 живых и 4 мертвых. Глотнув водки и согревшись в блиндаже, Мишка Кац рассказал, как все было. На ближних позициях никого выследить не удалось, и лейтенант приказал двигаться дальше. Бытовала в разведке такая теория, что чем дальше от передовой, тем проще взять языка. И действительно, за прифронтовым лесочком обнаружили что-то вроде технической базы по первичному ремонту техники. Один офицер, 2 десятка обслуги в замасленных комбинезонах, отделение охраны с винтовками. Хотели перебить охрану и по-быстрому взять офицера. Как вдруг подъезжает блестящая машина с мотоциклетом. Выходит из машины важный фриц в щеголеватой серой шинели. «Полковник», — разглядел в бинокль плетеные погоны лейтенант. «Посовещались, надо брать, когда еще такой случай представится». Распределили обязанности, окружили мастерскую и навалились разом. Сработали четко, немцев перебили, может, 2 или 3 утекли в сторону леса. И своих только 2 легко ранены. А главное, полковник живеханек, обезоружен и связан по рукам. Довольные разведчики бегом обратно к своим, задание почти что выполнили, осталось доставить добычу штабным. Но радовались разведчики рано, полковник оказался птицей высокого полета. Немчура устроила за ним такую погоню, что нашим небо показалось овчинку. Бежали, петляли, как могли, запутывали следы. За километр до линии фронта нарвались на вражескую пехоту. Отстреливаясь, ушли оврагами. Потом был жуткий минометный обстрел, ползли, вжимаясь в холодную землю. Недалеко от нейтральной полосы полковника зацепило осколком мины. Он выл и катался по снегу, оставляя кровавые следы. К тому моменту 2 разведчиков, включая лейтенанта, уже были убиты, 3 ранены. Кац протащил немца еще 500 метров, пока тот окончательно не затих. Пришлось бросить коченеющие трупы и переключиться на своих ребят. Когда особисты и штабные ознакомились с документами погибшего полковника, они сказали Василькову следующее. «Если б твой еврей дотащил его живым, то комдив лично заполнил бы документы на славу 1-й степени. Ордена славы 3-й и 2-й степени у Каца к тому времени уже были. Жаль, конечно, что 100 раз, рискуя своей жизнью, 1-ю степень он так и не получил. Но разве в орденах дело? Мишку любила и уважала вся разведка, и полковая, и дивизионная. А после той вылазки он по своему авторитету стал вровень с Васильковым и Старцевым. В управление на Петровку вернулись под вечер, очень надеясь, что комиссар Урусов еще на месте. «У себя», — кивнул секретарь, — «но пока нельзя, приказано не беспокоить». «Совещание?» — Старцев направился к ряду стоящих вдоль стены стульев. «Гости из горкома», — шепотом оповестил Борис. «Давно?» «Недавно зашли, так что придется подождать». Васильков присел на соседний стул и обвел усталым взглядом приемную. Ему изначально не понравилась идея Ивана вместе отправиться на доклад к Урусову. Не любил он штабных и кабинетных посиделок. Но товарищ настоял, дескать, твоя версия с машиной, ты и именинник. Приготовились ждать долго, но всего через 1/4 часа Урусов вышел из кабинета вместе с 2 представительными товарищами и тепло распрощался с ними. Увидев подчиненных, поздоровался с каждым за руку и сразу пригласил в кабинет. «Как съездили?» — прогудел он приятным низким голосом. — Может, чаю с дороги? — Спасибо, Александр Михайлович. Мы по-быстрому отчитаемся по домам, — ответил с 2 старцев. И, улыбнувшись, кивнул на друга. — Его знаменитая интуиция нас снова не подвела. — Да, интересно. Мы встретились в Ивановской тюрьме с бывшим генералом Фефером. Беседовали 55 минут с глазу на глаз, и он раскрыл нам одну тайну, возможно, имеющую отношение к происшествиям возле товарных станций. Так-так, я весь внимание. Оказывается, незадолго до неудачного прорыва из осажденного Будапешта по приказу генерала его личный водитель оборудовал под днищем Хорьха хитрый тайник. В ночь на 12 февраля в тайник были помещены 3 золотых слитка по 400 тройских унций каждый. В общей сложности больше 37 килограмм. «Ого!» — воскликнул Урусов. «Получается, непростой был автомобиль-то?» «Совсем непростой, товарищ комиссар. Пока мы с Александром возвращались в Москву, только и говорили, что о тайнике Пфефера. И знаете, не исключено, что вся эта катавасия с убийствами железнодорожников имеет прямое отношение к золотому Хорьху». Просияв лицом, Урусов в волнении поднялся со своего стула и, сложив руки за спину, подошел к распахнутому окну. «Интересно, интересно», — повторил он, глядя в темнеющее московское небо. 37 килограммов чистого золота. Сейчас нашей обескровленной стране не помешало бы пополнить золотые запасы. Так что же дальше?» — обернулся он к подчиненным. «У вас имеется план дальнейших действий?» Слово взял Васильков. «Нам, конечно, очень хотелось бы найти пропавший Хорька, и чтобы золото при этом оставалось в тайнике. Но шансов на такой исход крайне мало». «Мизер», — кивнул комиссар. Автомобиль ремонтировали механики погибшего командира полка Стародубцева. Потом неизвестные лица угнали его из штаба дивизии Кононова. На какое-то время он исчез из поля зрения, пока не всплыл на железнодорожной станции венгерского городка Веспром. Там его погрузили на платформу и отправили в Советский Союз. Неделю, а то и две он путешествовал по железной дороге. В Москве его пару месяцев эксплуатировал инвалид Хлынов. «Пока его не угнали и у Хлынова», — вставил Старцев. «Верно. Поэтому золото в машине мы, скорее всего, не найдем», — заключил Васильков. «Значит, нужно искать того, кто все это время охотился за Хорьхом». «Кажется, я догадываюсь, о ком идет речь». «Вы правы, товарищ комиссар. Из всей этой долгой и запутанной истории странным образом выпадает один человек. Личный водитель генерала Пфефера». «Вы правы, Александр Иванович. Разыщите его», — распорядился Урусов. «Если понадобится моя помощь, звоните или обращайтесь в любое время суток.